Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Константин Паустовский. Во глубине России. Каждому писателю нет-нет, да и захочется написать рассказ совершенно вольно, не думая ни о каких железных правилах и золотых законах, записанных в учебниках литературы. Законы эти, конечно, великолепны. Они заставляют подчас еще туманную мысль писателя входить в берега точного замысла и затем уже плавно несут ее к конечному выводу, к завершению книги, подобно тому, как река несет свою воду к широкому устью. Совершенно ясно, что не все законы литературы уже разнесены по параграфам. Существует много способов и приемов живописного выражения мысли, еще не получивших названия. Лет 20 назад в Москве показывали так называемую экспериментальную, созданную только для опыта, для пробы, кинокартину о дожде. Показывали ее работникам кино, так как думали, что обыкновенный зритель на такой картине будет зевать и уйдет из кинотеатра в полном недоумении. В картине был показан дождь во всем его разнообразии. Дождь в городе, на черном асфальте, дождь в листве, дождь дневной и ночной, ливень и так называемый грибной моросящий дождик, слепой дождь под солнцем, дождь на реке и на море, воздушные пузыри на лужах, мокрые поезда в полях, великое разнообразие дождевых облаков. Всего перечислить я не могу. Но воспоминание об этой картине сохранилось надолго и помогло мне ощутить с большой силой ту поэзию обыкновенного дождя, которую раньше я плохо замечал. Раньше меня, как и многих, поражал, например, нежный запах прибитой дождем пыли, но я не вслушивался в звуки дождя и не всматривался в пасмурную и мягкую расцветку дождевого воздуха. Что может быть лучше для писателя? А он по существу всегда должен быть и поэтом, чем открытие новых областей поэзии вблизи себя и тем самым обогащение человеческого восприятия, сознания, памяти. Все это я пишу, конечно, для того, чтобы оправдать некоторые отступления от твердых требований сюжета, допущенных в этом рассказе. Утро, когда начинается этот рассказ, наступило пасмурное, но теплое. Обширные луга были политы ночным дождем, а это значило, что не только в каждом венчике блестела капля воды, но все великое множество трав и кустов издавало резкий и освежительный запах. Я шел лугами к одному довольно таинственному озерцу. На взгляд человека трезвого, ничего таинственного в этом озерце не было и быть не могло. Но впечатление загадочности от этого озерца оставалось у всех, и я, сколько ни пытался, не мог установить причину этого явления. Для меня таинственность состояла в том, что вода в озерце была совершенно прозрачная, но казалась по цвету жидким дегтем, со слабым зеленоватым отливом. В этой водяной черноте жили, по рассказам престарелых словоохотливых колхозников, караси величиной с поднос от самовара. Поймать хоть одного такого карася никому не случалось, но изредка в глубине озерца вдруг вспыхивал бронзовый блеск и, вильнув хвостом, исчезал. Ощущение таинственности возникает от ожидания неизвестного и не совсем обыкновенного, а густота и высота зарослей вокруг озерца заставляли думать, что в них непременно скрывается что-нибудь до сих пор невиданное. Или стрекоза с красными крыльями, или синяя божья коровка в белую крапинку, или ядовитый цветок лоха с полым сочным стволом толщиной в человеческую руку. И все это действительно там было, в том числе и огромные желтые ирисы с мечевидными листьями. Они отражались в воде, и почему-то вокруг этого отражения всегда стояли толпами, как булавки, притянутые магнитом, серебряные мальки. В лугах было совсем пусто. До покоса оставалось еще недели две.

Высокий красный клевер перемешивался с мышиным горошком и подмаренником, а над всем этим, тесно столпившимся содружеством цветов, подымался исполинский чертополох. Он крепко стоял по пояс в траве и был похож на рыцаря в латах с стальными шипами на локтях и на коленниках. Нагретый воздух над цветами мрел, качался, и почти из каждой чашечки высовывалось полосатое брюшко шмеля, пчелы или осы. Как белые и лимонные листья, всегда в кось летали бабочки. А еще дальше высокой стеной подымались боярышник и шиповник. Ветки их так переплетались, что казалось, будто огненные цветы шиповника и белые, пахнущие миндалем, цветы боярышника каким-то чудом распустились на одном и том же кусте. Шиповник стоял, повернувшись большими цветами к солнцу, нарядный, совершенно праздничный, покрытый множеством острых бутонов. Цветение его совпало с самыми короткими ночами, нашими русскими немного северными ночами, когда соловьи гремят в росе всю ночь напролет, зеленоватая заря не уходит с горизонта, и в самую глухую пору ночи так светло, что на небе хорошо видны горные вершины облаков. Кое-где на их снеговой крутизне можно заметить розоватый отблеск солнечного света и серебряный рейсовый самолет, идущий на большой высоте, сверкает над этой ночью, как медленно летящая звезда, потому что там, на той высоте, где пролегает его путь, уже светит солнце. Когда я вернулся домой, исцарапанный шиповником и весь в ожогах от крапивы, Маша прибивала к калитке листок бумаги. На нем было вырисовано печатными буквами: «Много пыли на дороге, много грязи на пути, вытирай почаще ноги, если хочешь в дом войти». «Ага», — сказал я, — «ты, значит, была в аптеке и видела там такую же записку на дверях». «Ой, какие цветы!» — закричала Маша. «Прямо прелесть!» «Да, я была в аптеке, и еще я видела там прямо замечательного человека. Его зовут Иван Степанович Крышкин». «Кто же он такой?» «Мальчишка. Прямо необыкновенный». Я только усмехнулся. Уж кого-кого, а деревенских мальчишек я знал насквозь. По многолетнему опыту в этом деле я смело могу утверждать, что у этих беспокойных и шумливых наших соотечественников есть одно действительно необыкновенное свойство. Физик определил бы его словом «всепроницаемость». Мальчишки эти всепроницаемы, вернее, всепроницающи, или, говоря старинным тяжеловесным языком, вездесухи. В какую бы лесную, озерную или болотную глухомань я не попадал, всюду я заставал мальчишек, предававшихся самым разнообразным и порой удивительным занятиям. Я, конечно, не говорю о том, что в сентябре месяце на ледяной и туманной утренней заре заставал их, трясущихся от холода, в мокрых зарослях ольхи на берегу глухого озера в 20 километрах от жилья. Они сидели, притаившись в кустах, с самодельными удочками, и только характерный звук, который называется шмыганье носом, выдавал их присутствие. Иногда они так затаивались, что я их вовсе не видел, и вздрагивал, когда у себя за спиной вдруг слышал умоляющий хриплый шепот: «Дяденька, дай червячке!» Во все эти глухие места, где, как любили выражаться авторы романов о приключениях на суше и на море, редко ступала нога человека, мальчишек приводило неистовое воображение и любопытство. Мне кажется, что если бы я попал на Северный полюс, или, скажем, на полюс магнитный, то и там обязательно бы сидел и шмыгал носом мальчишка с удочкой, караулил бы у проруби треску, а на магнитном полюсе выковыривал бы из земли сломанным ножом кусочек магнита. Других особо примечательных свойств за мальчишками я не знал и потому спросил у Маши: «Чем же он такой прям необыкновенный, твой Иван Степанович Крышкин?» «Ему 8 лет, — ответила Маша, — а он разыскивает и собирает для аптекаря разные лечебные травы, например, валерьяну». Из дальнейшего рассказа выяснилось, что Иван Степанович Крышкин до удивительности похож на того мальчишку, которого я подсаживал на старого Мерина. Но все сомнения окончательно рассеялись, когда я узнал, что упомянутый Крышкин появился около аптеки вместе с гнедым Мерином, и что этот самый Мерин, будучи привязан к изгороди, тотчас уснул. А Иван Степанович Крышкин вошел в аптеку и передал аптекарю мешок, собранный за бобровой протокой травой валерьяной. Оставалось неясным только одно. Как-то Иван Степанович Крышкин словчился нарвать валерьяну, не слезая с Мерина. Но когда я узнал, что Иван Степанович привел Мерина на поводу, то догадался, что на Мерине он доехал только до зарослей валерьяны, а оттуда вернулся пешком. В этом месте рассказа пора уже перейти к тому, о чем я и хотел рассказать, к аптекарю Дмитрию Сергеевичу. И, пожалуй, не столько к нему, сколько к давно занимавшей меня теме об отношении человека к своему делу. Дмитрий Сергеевич был беззаветно предан фармации. Из разговоров с ним я убедился, что распространенное мнение о том, что существуют неинтересные профессии, предрассудок, рожденный нашим невежеством. С тех пор мне начало нравиться в сельской аптеке все, начиная от свежего запаха всегда вымытых дощатых полов и можжевельника и кончая запотевшими бутылками пузырящегося боржома и белыми фаянсовыми банками на полках с черной надписью «Венена» — «Яд». По словам Дмитрия Сергеевича, почти каждое растение содержит в себе или целебные, или смертоносные соки. Задача в том, чтобы извлечь эти растительные соки, узнать их свойства и употребить на благо человеку. Многое, конечно, было уже открыто с давних времен. Например, действие настойки ландыша или наперстенки на сердце или что-нибудь иное в этом роде, но тысячи растений были еще не исследованы, и этот труд представлялся Дмитрию Сергеевичу самым увлекательным из всех занятий в мире. В то лето Дмитрий Сергеевич был занят извлечением витаминов из молоденькой сосновой хвои. Он заставлял всех нас пить зеленый жгучий настой из этой хвои, и хотя мы морщились и ругались, но все же должны были согласиться, что действует он превосходно. Однажды Дмитрий Сергеевич принес мне почитать толстую книгу «Фармакопею». Я не запомнил точного ее названия. Книга эта была не менее увлекательна, чем самый мастерски написанный роман. В ней были описаны разные, подчас совершенно удивительные и неожиданные качества многих растений. Не только трав и деревьев, но и мхов, лишайников и грибов. Кроме того, в ней было подробно рассказано, как приготовить из этих растений лекарства. Каждую неделю Дмитрий Сергеевич печатал в местной районной газете «Знамя труда» маленькие статьи о целебной силе растений, какого-нибудь скромнейшего подорожника или табачного гриба. Статьи эти, которые Дмитрий Сергеевич почему-то называл фельетонами, печатались под общим заголовком «В мире друзей». В некоторых избах я видел статьи Дмитрия Сергеевича, вырезанными из газеты и прибитыми гвоздиками к стене, и по этому признаку узнавал, с какой болезнью боролся обитатель избы. В аптеке постоянно толклись мальчишки. Они были главными поставщиками трав для Дмитрия Сергеевича. Работали мальчишки самоотверженно и забирались в такие глухие места, как, например, болото по названию Хвощи, или даже за отдаленную речку со странным названием Казенная, где редко кто бывал, а кто бывал, тот рассказывал о пустошах, покрытых мелкими илистыми озерами и заросших высоким конятником. За доставку травы мальчишки ничего не требовали, кроме детских резиновых сосок. Соски эти они надували ртом, тужась и краснея, завязывали тесемочкой и делали из них подобие воздушных шаров, так называемые летучие пузыри. Пузыри эти, конечно, не летали, но мальчишки постоянно таскали их с собой и то быстро вертели их на веревочке вокруг пальца, издавая угрожающее жужжание, то просто били этими пузырями друг друга по голове, наслаждаясь восхитительным треском, сопровождавшим это занятие. Несправедливо было бы думать, что мальчишки проводили большую часть дня в праздности и развлечениях. Развлекались они только летом во время школьных каникул, да и то не каждый же день. Большей частью они помогали взрослым. Пасли телят, возили хворост, резали лозу, окучивали картошку, чинили изгороди и приглядывали в отсутствие взрослых за маленькими детьми. Хуже всего было, конечно, то, что маленькие едва умели ходить, и их приходилось всюду таскать с собой на закорках. Больше всего мальчишки любили в деревне двух человек — Дмитрия Сергеевича и старика по прозвищу Утиль. Утиль появлялся в деревне нечасто, раз в месяц, а то и реже. Он лениво ковылял в пыльном балахоне рядом с мухортой лошаденкой, старательно тащившей телегу, волочил за собой по песку веревочный кнут и заунывно кричал: «Трепье, старый калоши, рога, копыта принимаем! Трепье, старый калоши, рога, копыта принимаем!» На передке телеги у Утиля стоял волшебный ящик, сколоченный из простой фанеры. На откинутой крышке ящика висели на гвоздиках пестрые игрушки, свистульки, шарики на резинке, целлулоидовые куколки, переводные картинки и мотки ярких бумажных ниток для вышивания. Как только Утиль въезжал в деревню, тотчас к нему, как цыплята на зов хозяйки, бежали со всех дворов, торопясь и спотыкаясь мальчишки и девочки, волоча своих младшеньких братишек и сестренок и прижимая свободной рукой к груди старые мешки, стоптанные чуни, поломанные коровьи рога и всякую ветошь. Утиль обменивал тряпье и рога на новенькие, еще липкие от краски игрушки, и по поводу каждой игрушки вступал в длительные разговоры, а порой и распри со своими маленькими поставщиками. Взрослые никогда ничего не выносили Утилю, и это было исключительное право детей. Очевидно, общение с детьми развивает в человеке многие добрые свойства. Утиль был человек по внешности суровый, даже, как говорится, страховидный, косматый, заросший седой щетиной, с багровым от солнца и ветра облупленным носом. Голос у него был зычный и грубый, но, несмотря на эти угрожающие признаки, Утиль никогда не отказывал детям. Один только раз он не принял у девочки в красном выцветшем сарафане совершенно истлевшей глинище от отцовских сапог. Девочка как-то вся сжалась, втянула голову в плечи и, будто побитая, медленно пошла от телеги Утиля к своей избе. Дети, окружавшие Утиля, вдруг притихли, наморщили лбы, а кое-кто и засопел носом. Утиль свертывал из махорки толстую козью ножку и, казалось, не замечал ни плачущей девочки, ни пораженных его жестоким поступком детей. Он не спеша заклеил козью ножку, закурил, потом сплюнул. Дети молчали. «Вы что?» — сердито спросил Утиль. «Ай, не понимаете. Я государственное поручение исполняю. Ты мне грязь не носи, ты мне носи предмет для дальнейшего производства, понятно?» Дети молчали. Утиль затянулся и, не глядя на детей, сказал: «Сбегайте-ка за ней мигом. Сбычились на меня, будто я душегуб». Вся стая детей, как вспугнутые воробьи, кинулись к избе девочки в красном сарафане. Ее приволокли, румяную и смущенную, с невысохшими еще слезинками на глазах, и Утиль важно и строго осмотрел ее голенища, бросил их на телегу и протянул девочке взамен самую лучшую, самую пеструю куклу с круглыми пунцовыми щечками, восторженно вытаращенными водянисто-голубыми глазами и пухлыми растопыренными пальцами. Девочка робко взяла куклу, прижала к худенькой груди и засмеялась. Утиль дернул на завозжи, лошаденка прижала уши и влегла в оглобли, и телега, скрипя по песку, двинулась дальше. Утиль шел рядом с ней, не оглядываясь, все такой же суровый и как будто бы грубый, и молчал. Только пройдя 20 изб, он прокашлялся и протяжно закричал: Ветошь, рога, копыта, рваные калоши принимаем! Ветошь, рога, копыта, рваные калоши принимаем! Глядя ему вслед, я подумал, что вот нет как будто на свете занятия менее приятного, чем быть ветошником. А между тем сумел же этот человек сделать из него радость для колхозной детворы. Любопытно, что Утиль работал даже, я бы сказал, с некоторым вдохновением, с выдумкой, с заботой о своих шумливых поставщиках. Он добивался от своего начальства, чтобы на поездке по деревням ему каждый раз выдавали другие игрушки. Ассортимент игрушек, по воле хозяйственников, очевидно, не знающих и не любящих свой родной язык, тяжеловесное иностранное слово «ассортимент» совершенно вытеснило простые русские слова «подбор» или «выбор». У Утили был разнообразный и увлекательный. Величайшим событием в деревне был тот случай, когда Утиль по заказу Дмитрия Сергеевича привез из города бронзированные рыболовные крючки и расплатился ими по особому списку на четвертушке бумаги с теми мальчиками, которые собирали для аптеки лекарственные травы. Иван Степанович Крышкин получил по заслугам целых 10 крючков. Раздача крючков происходила в благоговейной тишине. Мальчишки, как по команде, сняли свои видавшие виды кепки и, сопя, с необыкновенной сосредоточенностью, тщательностью, начали закалывать крючки в подкладку кепок, самое верное хранилище всех мальчишских ценностей. Все мы привыкли к тому, что у нас в России человек с виду непримечательный и скромный может оказаться на поверку очень незаурядным и значительным. Особенно понимал это писатель Лесков. Понимал, конечно, потому что досконально знал и любил Россию, изъездил ее вдоль и поперек и был наперсником и закадычным другом сотен простых наших людей. Под скромной внешностью Дмитрия Сергеевича, который, в шутку говоря, отличался только тем, что в нем не было ничего примечательного, скрывался неутомимый искатель нового в своем деле, требовательный к себе и окружающим гуманист. Под грубой внешностью Утиля билось широкое и доброе сердце, и, кроме того, это был человек воображение, которое он применил к своему, как будто мизерному, делу. Я подумал об этом и вспомнил одно забавное происшествие в наших местах, случившееся с моим приятелем и со мной. Однажды мы поехали рыбачить на Старую Канаву. Так в этих местах зовут узкую лесную речку с быстрым течением и коричневой водой. Речка эта протекает в большом отдалении от человеческого жилья, в глубине леса, и попасть на нее не так-то просто. Сначала нужно ехать 40 километров по узкоколейке, потом километров 30 идти пешком. На Старой Канаве в ямах с водоворотами обитали крупные язи, и за ними-то мы и поехали. Возвращались мы на следующий день. В лесные тихие сумерки мы вышли к разъезду на узкоколейке. Сильно пахло скипидаром, опилками и гвоздикой. Был уже август, кое-где на березах висели первые пожелтевшие листья. То один, то другой такой лист загорался по очереди золотым пламенем от луча закатного солнца. Подошел маленький поезд, весь из пустых товарных вагонов. Мы влезли в тот вагон, где было побольше народа. Женщины везли кошелки с брусникой и грибами. Два оборванных и небритых охотника сидели, свесив ноги, в открытых дверях вагона и курили. Сначала женщины разговаривали о своих сельских делах, но вскоре таинственная прелесть лесных сумерек вошла в вагон, и женщины, вздохнув, замолчали. Поезд вышел в луга и стал виден во всю ширь тихий закат. Солнце садилось в травы, в туманы и росы, и шум поезда не мог заглушить птичьего щелканья и перелива в кустах по сторонам полотна. Тогда самая молодая женщина запела, глядя на закат, и глаза ее казались золочеными. Пела она простую рязанскую песню, и кое-кто из женщин начал ей подпевать. Когда женщины замолкли, оборванный охотник в обмотках из солдатской шинели сказал вполголоса своему спутнику: «Споем и мы, Ваня, Как думаешь? Ну что ж, споем, — согласился спутник. Оборванцы запели. У одного был густой мягкий бас. Он лился свободно, широко, и мы все сидели пораженные этим необыкновенным голосом. Женщины слушали певцов, покачивая головами от удивления. Потом самая молодая женщина тихонько заплакала, но никто даже не обернулся в ее сторону, потому что это были слезы не боли и горечи, а переполняющего сердце восхищения. Певцы замолкли. Женщины начали благословлять их и желать им счастья и долгой жизни за доставленную редкую радость. Потом мы расспросили певца, кто он такой. Он назвал себя колхозным счетоводом из-за оки. Мы начали уговаривать его приехать в Москву, чтобы кто-нибудь из крупных московских певцов и профессоров консерватории послушал его голос. «Преступно, — говорили мы, — сидеть здесь в глуши с таким голосом и зарывать талант свой в землю!» Но охотник только застенчиво улыбался и упорно отнекивался. «Да что вы! — говорил он. — Какая же опера с моим любительским голосом? Да и возраст у меня не такой, чтобы так рисковать и ломать свою жизнь. У меня в селе сад, жена, дети учатся в школе. Что это вы придумали ехать в Москву? Я в Москве был 3 года назад, так у меня от тамошней сутолоки голова с утра до ночи кружилась и так болела, что я не чаял, как бы мне поскорее удрать к себе на оку». Маленький паровоз засвистел тонким голосом. Мы подъезжали к своей станции. «Вот что! — решительно сказал мой приятель охотнику. — Нам сейчас выходить. Я оставлю вам свой московский адрес и телефон. Приезжайте в Москву непременно. И поскорей! Я вас сведу с нужными людьми!» Он вырвал из записной книжки листок и торопливо набросал на нем свой адрес. Поезд уже подошел к станции, остановился и тяжело отдувался, готовясь тронуться дальше. Охотник при слабом свете заката прочел записку моего приятеля и спросил: — «Вы писатель?» «Да». «Как же, знаю. Читал. Очень рад познакомиться. Но позвольте мне, в свою очередь, представиться. Солист Большого театра Пирогов. Ради всего святого не обижайтесь на меня за этот небольшой розыгрыш. Одно только могу сказать на основании этого розыгрыша. Счастлива страна, где люди так горячо относятся друг к другу». Он засмеялся. «Я говорю, конечно, о том, с каким жаром вы хотели помочь колхозному счетоводу стать оперным певцом. И уверен, что если бы я действительно был счетоводом, то вы бы не дали погибнуть моему голосу. Вот за это спасибо». Он крепко потряс нам руки. Поезд тронулся, и мы остались озадаченные на дощатой платформе. Только тогда мы вспомнили рассказ Дмитрия Сергеевича о том, что певец Пирогов каждое лето отдыхает у себя на родине, в большом заокском селе неподалеку от нас. Пора, однако, кончать этот рассказ. Я ловлю себя на том, что заразился словоохотливостью от здешних стариков и разболтался, как паромщик Василий. У него одна история неизбежно вызывает в памяти другую, а та третью, третью, четвертую, и потому нет его рассказам конца. Задача у меня была самая скромная — рассказать хотя бы и незначительные случаи, свидетельствующие о талантливости и простосердечии русского человека. А о значительных случаях мы еще потом поговорим.